как мне здесь нравится! Обожаю купаться! Дядя Кузя, а водичка-то с пузырьками, как теплая газировка! Пока вода поднималась к поверхности земли, она обогатилась природными газами, и от этого стало еще полезнее. Я маленький гейзер, я вечно в работе, фонтаны пускаю и шутки шучу. Тихонечко, если ко мне подойдете, я вас минеральной водой окачу! Прямо как дома в ванной! Ой, дома! Дядя Кузя, что-то мне уже домой хочется. Что ж, мы с тобой достаточно попутешествовали. Пора и возвращаться. Вытирайся, полезай в бултых. Летим? Летим!